При упражнениях на музыкальных инструментах, пишущей машинке и везде, где требуется усвоить известный навык, очень полезно упражняться мысленно или психически, в воображении делая все то, что делается и надо делать обычно. Это очень ускоряет процесс усвоения, позволяя и тонкому телу овладеть требуемым процессом. Даже физические упражнения можно проделывать прежде психически. Представление пишущей на машинке руки можно довести до большой степени реальности, что будет почти равносильно обычному упражнению. Можно поставить перед собой ноты и мысленно проиграть на рояле нужную вещь или проиграть ее при усвоении наизусть уже без нот. Принцип можно расширить и распространить на слова, жесты и поведение. Действует тонкое тело и пролагает канал действия для тела физического.